Стараясь сохранить невозмутимое безразличие, он чутко прислушивался к каждому звуку, доносившемуся снаружи. После прошлогоднего похода на Москву он стал носить звание победителя русской столицы и очень важничал. У шатра раздался конский топот. Кто-то подъехал, спрыгнул с коня. Наконец-то гонец с победой. Девлет-Гирей напыжился, важно посмотрел на окружающих. Сотник Мустафа, раздвинув цветные ковры, закрывавшие вход, появился на пороге. Увидев его перекошенное страхом лицо, Девлет-Гирей побледнел. «Великий царь!» — вскрикнул сотник. «Русские убили Тереберде, взяли в плен Девей Мурзу. Твои войска бегут. Ты лжешь, собака!» — прохрипел хан. Он схватил было меч, но раздумывал. Снял с ноги зеленую, расшитую золотом туфлю, и обрушил на лицо гонца град яростных ударов. Сотник рухнул на землю у ног Девлет-Гирея. Узнав о пленении своего родственника Девей Мурзы, хан долго не мог опомниться. Вскоре стало известно, что командующий жив и находится в русском гуляй-городе. Вечером все Мурзы собрались в ханском шатре. «Повелеваю вам», — выслушав вести, сказал хан, — «завтра взять проклятый гуляй-город, освободить Девей Мурзу, а всех неверных на цепь и в Крым. Я пришел сюда быть царем и государем всея Руси». Вельможи подождали, пока хан поостынет, и стали почтительно давать советы. Всех пугал срок. «Великий повелитель», — склонил седую голову любимый паша Мурза Сулеш, — «просим себя не торопиться. Надо все разузнать, осмотреть, найти слабые места русских, а уж потом мы ударим наверняка». «О, сладкорукий, надо бы выманить русских из крепости», — сказал другой. «В открытом месте мы их сомнем, или сжечь крепость. Вся сила русских в гуляй-городе», — добавил третий. «Он сделан из сырого дерева и не горит». «Согласен подождать», — выслушав своих военачальников, «важно», — сказал хан. «Бой перенести на субботу. Как победить врага — ваше дело, на то у вас пока есть головы». «Посоветуйтесь между собой, сделайте как лучше, но крепость должна быть взята в субботу. Стыдно вам, воины, русских много меньше. Хитрую собаку, воеводу Воротынского, привести ко мне на Аркане. Только так можно смыть позор. Девей Мурзу взяли в плен», — опять взорвался хан. «Приказываю отрубить головы всем, кто охранял его». Ханские вельможи, низко кланяясь, вышли из шатра. В пятницу 2 августа в ставке Воротынского появились перебежчики. Это были русские мужики, взятые в плен татарами под Рязанью. Они рассказали, что Девлет-Гирей в субботу готовится одним ударом разгромить гуляй-город. Одних турецких янычар будет 7 тысяч. Улан Ахмамед, заменивший Девей Мурзу, приказал в ночь на субботу выдернуть во рву около одной из стен крепости колья, сделать подкоп и разобрать стену. В заключение рязанцы попросились в полк к Воротынскому воевать против татар. Обласкав мужиков, воевода, оставшись один, долго думал. «Призвать князя Шуйского», — приказал он. В шатре появился воевода сторожевого полка. «Сколько людей осталось в твоем полку?» — спросил Воротынский. «У меня 842 воина, а у воеводы Василия Ивановича Колычева 682. Воротынский заглянул в свои списки. «Вот что, Иван Петрович, пусть твои люди днем спят, а ночью вокруг гуляй-города дозор держат. Хан мыслит подкопом взять крепость. Понял, друже?» «Как не понять, Михаил Иванович?» — отозвался Шуйский. «Да только не взять хану крепости. Нарядному воеводе Каркадинову Воротынский приказал изготовить пушки к бою». Ночью ратники сторожевого полка выследили татарских лазутчиков и окружили их. Многие были убиты, другие спаслись бегством. Ханская затея не удалась. В шатре Воротынского долго горел огонь. На совет собрались воеводы всех полков. Выслушав своих помощников, Михаил Иванович дал им приказы. Оставшись один, улегся на постель из медвежьих шкур, но заснуть не мог, его мучили сомнения. «Завтра решится судьба России», — думал Михаил Иванович. «Ворочаясь на жестком ложе, и многое зависит от меня. Я должен и буду защищать престол царя Ивана. Но можно ли ему верить? Не пустой ли звук его обещания отмените опричнину.